дайте извинений попросить. Обиды, злости, огорчения оставить. Я знаю, сможем мы друг другу все простить. Одна встреча, чтоб понять, что между нами. Мы сможем вместе все былое позабыть. Начать все заново, ошибки все исправить. Любви навстречу свое сердце приоткрыть. Для ощущения мне достаточно минуты. Увидеть, как стекают слезы с твоих глаз. Затаив свое дыхание почему-то, я понимаю, что любовь коснется нас, коснется нас любовь. Очарование, восхищение тобою. Твой взгляд не сможет очень многое сказать. Совсем не важно, что сказала ты словами. Твои глаза, все чувства можно прочитать. Все мысли тают в тишине, мы утопаем. Никто не хочет сокрушить молчание час. В одно мгновение мы обиды все прощаем. Мы вновь любили, словно это первый раз. Чтоб понять, что между нами. Мы сможем вместе все былое позабыть. Начать все заново, ошибки все исправить. Любви навстречу свое сердце приоткрыть. Для ощущения мне достаточно минуты. Увидеть, как стекают слезы с твоих глаз. Затаив свое дыхание почему-то, я понимаю, что любовь коснется нас, любовь.